Грим тихо вздохнул. Как только огненный ореол рассеялся, огненный гигант Мансур кивнул ему. Затем великан вышел из рынка и побежал к поселению своего племени. Тем временем Грим был окружен группой огненных существ. Они его уже ждали. Среди них были и существа третьего класса. «Человек, у тебя еще есть кровь огненного дракона?» Исключительно крупный магматический гигант отодвинул в сторону остальных и громко спросил. Он обладал силой третьего класса. Красная магма и перекатывающееся пламя образовывали его тело. Он был 10 метров в высоту. Обычные существа не могли стоять даже в пределах 20 метров от него. Остался еще килограмм. Грим не стал лгать. Огненные существа могли быть жестокими, импульсивными и склонными к драке в любое время, но они обладали упрямством в подчинении правилам торговли, чего посторонним было не понять. Они не будут вмешиваться. Вот почему магматический гигант третьего класса ждал, пока огненный гигант не закончит, несмотря на то, что он был значительно сильнее. С этой точки зрения огненные существа подчеркивали священные правила торговли гораздо больше, чем большинство разумных существ. По крайней мере, на этом рынке не было ни грабежей, ни принудительных сделок. 1 килограмм очень хорошо, немного меньше того, что я хотел, но все же достаточно для моих целей. Малыш, посмотри на эту штуку. Тебе это нужно? Магматический гигант сунул свою большую руку в тело и извлек оттуда 2-метровую каминную кочергу. Грим внимательно осмотрел объект, и чип очень быстро определил его истинную природу. Магматический посох огненного коралла, посох элементия, который значительно увеличивал наступательную мощь заклинателя огня. Из-за того, что его основа выкована из магмы огненной коралла, прочность выше, чем у многих орудий. Хорошее оружие для ближнего боя. По оценке чипа, этот посох может обеспечить 15-25% бонус к наступательной силе. Отличный эффект. Грим на мгновение задумался, но в конце концов покачал головой. Магматический гигант не сдавался. Он усмехнулся и сунул посох обратно в тело. Затем он достал горсть огненных ядер 2-го класса. 5. На этот раз Грим покачал головой еще быстрее. Кристаллические ядра 2-го класса могли быть ценными, но у него будет время, чтобы собрать их, пока он здесь. Ему не нужно обменивать их на драгоценную кровь огненного дракона. Магматический гигант начал нервничать, словно понимая, что его запасы почти исчерпаны. В третий раз он достал магический талисман. «Малыш, это магматический талисман, на котором выгравирована аура моей души. С его помощью ты можешь вызвать мою проекцию души, чтобы сражаться за тебя. Каждый магический талисман может вызвать проекцию души только один раз. Проекция продлится 15 минут, а ее сила составит начальный 3-й класс. Этого должно хватить, а?» Глаза Грима загорелись. 2 магматических талисмана. Гигант начал смеяться. «Человек-адепт, не будь таким жадным. Твоя кровь дракона – это в лучшем случае материал 2-го класса. Между тем, мой магический талисман – это предмет 3-го класса». Грим без колебаний достал еще банку. 2 килограмма на 2 талисмана. Теперь справедливо, не так ли? Магматический гигант был ошеломлен, прежде чем разразиться смехом. «Вы, чужаки, всегда такие хитрые. Очень хорошо. Значит, 2. Магматический гигант вынул из своего тела огненный камень, придал ему форму талисмана, а затем вдул в него чистого золотого огня. Через мгновение талисман был готов. Грим передал 2 килограмма крови дракона магматическому гиганту и взял 2 тяжелых магматических талисмана. Затем он заставил чип выполнить быстрое сканирование. Бип, обнаружено 2 клейма души. Первоначальные оценки предполагают, что это экипировка проекции души. Талисманы весят 8-5 килограмма, а проекции души – 825 очков. Эти талисманы позволяют призвать ослабленного магматического гиганта, чтобы сражаться за вас. Продолжительность – 15 минут. Класс проекции души. Начинающий 3-й класс, предмет 3-го класса. Это был подлинный предмет 3-го класса. Хотя он и одноразовый, и длился всего 15 минут. Проекция души начинающего магматического гиганта 3-го класса могла помочь Гриму, например, мгновенно сокрушить некоего надоедливого повелителя огня. Получив то, что ему было нужно, магматический гигант покинул рынок. Грим мог только с сожалением объяснить оставшимся огненным существам, что у него больше не осталось драконьей крови. Тогда все неохотно разбежались. Как только Грим повернулся, Чтобы уйти, над его ухом раздался хриплый голос пылающего демона. «Эй, адепт, не хочешь поторговаться со мной?» Грим остановился и посмотрел на демона бездны. «Что ты можешь мне дать, и что ты хочешь от меня получить?» Демон горел энтузиазмом. «Не нужно осторожничать. Мы пришли сюда, потому что ищем здесь редкие материалы. Не часто удается встретить здесь друга из мира адептов. Почему бы нам не воспользоваться этой возможностью, чтобы обменяться?» Грим разогнал пламя, охватившее его лицо, и показал свое истинное лицо. «Ну тогда давай познакомимся. Я Грим из мира адептов и лидер багряного клана Жентарим». Пылающий демон усмехнулся. «Я, капитан стражи Гзойту принца Джерабарика, к вашим услугам». Глава 772. Разговор с пылающим демоном Гзойдом был на редкость приятным и непринужденным. Как только силуэт Грима исчез, на лице Гзойда появилась зловещая и леденящая улыбка. «Сэр, не послать ли нам за ним людей?» Рядом с пылающим демоном беззвучно появилась слабая человеческая фигура. Силуэт ростом был с ребенка, но его изображение излучало чувство ужаса. Убийца огненной тени. Это было странное существо, наполовину демон, наполовину элементаль. Существо смешанной крови, которое не признавали местные. Их часто вербовали в качестве убийц более влиятельные люди, из-за их мастерства в скрытности, а также их превосходной трудовой этики. Нет нужды. Сейчас он – популярная мишень в плоскости. Нам не нужно участвовать в личной охоте какого-то глупого лорда. Это щедрость простого лорда второго класса. Это не стоит того, чтобы оскорбить адепта второго класса. Значит, мы вообще ничего не делаем. Нет, это ужасная идея. Мы все равно должны требовать награды от лорда. Во всяком случае, треть вознаграждения мы можем получить, просто указав местонахождение этого адепта. Иди, сообщи подчиненному лорда новость о появлении адепта на рынке Габа. Кроме того, скажи им, что мы можем предоставить им магический портрет адепта и посмотреть, какую цену они готовы заплатить. Хе-хе, такая прибыль без риска, это то, к чему мы должны стремиться. В конце концов, мы купцы. По рынку разнесся леденящий душу смех пылающего демона Гзойда. Наемный убийца вздрогнул, быстро спрятался и поспешил выполнить задание. Покинув рынок, Грим снова нырнул в огненное поле. Грим тут же выбросил карту огненной плоскости Элементия, которую ему предоставил пылающий демон. Согласно чипу, пергамент содержал как минимум 3 очень хорошо спрятанных способа его обнаружения. Если Грим возьмет с собой карту, его местонахождение будет полностью в руках врага. Карта была относительно простой, на ней было отмечено лишь несколько приблизительных названий мест. Конечно, это также было связано с расслабленной природой существ Элементия. Они бродили по плоскости и почти не заботились о том, где они находятся и что их окружает. Таким образом, они никогда не чувствовали необходимости называть эти места, не говоря уже о том, чтобы активно рисовать подробные карты. Таким образом, Грим знал только, что рынок известен как рынок Габа. Остальная информация на карте была слишком расплывчатой. Моря огня, простирающиеся на сотни и тысячи километров, можно было увидеть почти везде. В этих морях не существовало ничего, кроме огня. На самом деле, большинство огненных существ не могли выжить в них. Только в промежутках между огненными морями могли образоваться странные географические особенности суши. Эти земли, холмы, равнины и вулканы были местами, где чаще всего собирались огненные существа. Многие огненные племена захватывали области, где собирались огненные элементали и относились к этому месту как к своему дому. Именно так были созданы неорганизованные племенные территории. С помощью своих плоскостных координат и этой карты Грим, наконец, подтвердил, что его цель жила в районе, известном как Долина Пыльного Огня. Это место находилось в 25 тысячах километров от того места, где он был сейчас. Ему понадобится минимум месяц, чтобы добраться туда. Более того, различные каналы информации позволяли Гриму почувствовать, что он попал в ловушку сильного шторма. Плотная сеть была приготовлена по всей площади и ждала, когда он войдет. Гриму ничего не оставалось, как притормозить. Он повернулся и пошел в другом направлении, чтобы найти место и поглотить эссенции огня. Учитывая необъятность огненной плоскости, повелители огня второго класса, такие как Артес, не обладали властью, необходимой для контроля и управления десятками тысяч квадратных километров. Грим сразу же смыл все свои следы. Затем он нырнул в укромное место и спрятался. Даже если бы Артес выслал всех своих подчиненных, он все равно не смог бы найти Грима. С главным героем, отсутствующим в пьесе, Ранее оживленная охота за головами быстро остыла. Мир адептов, огненный трон. В этот момент магматический зал был заполнен армией дворян. Эти люди, пришедшие издалека, привезли с собой множество ремесленников и слуг. Они использовали древесину, чтобы создать партии осадных орудий. Однако их продвижение было крайне затруднено, поскольку на их пути стояла мощная армия магических машин. Битва между двумя группами продолжалась 3 дня и 3 ночи. Армия атакующих дворян послала большие группы пушечного мяса, все они подняли толстые деревянные щиты над головами и кричали, медленно продвигаясь к башне. За ними шли группы тяжелой пехоты, на создание которых дворяне потратили значительные средства. Все эти тяжелые пехотинцы были вооружены зачарованными доспехами толщиной в 2 пальца. Они были заключены в такие слои металла, что походили на ходячие консервные банки. Даже их цилиндрические шлемы имели лишь крестообразную прорезь над лицом. Как элитные войска дворянской армии, тяжелая пехота была оснащена булавами, цепами, боевыми топорами и другим тяжелым оружием. Они образовали ряды по 10 человек. Издали они выглядели как металлическая стена. Позади них стояла группа лучников в кожаных доспехах. В руках у них были длинные луки и топоры. Они не были обычными членами частной армии. Просто охотники и наемники со стороны. Предположительно, такой армии должно хватить, чтобы перебить большинство врагов. Но их врагом были необычные люди. Перед башней стояла примерно 1000 3-метровых магических машин. Они обрушили на приближающуюся армию шквал пуль. Более 20 паукообразных роботизированных големов ждали в самом начале строя. Они были 5-метрового роста, а их веретенообразные паучьи тела, паучьи головы и когти были выкованы из сложного сплава, мерцающего магическим светом. Вдоль туловища располагались 4 пары черных металлических ног с острыми, как ножи, кончиками. Эти паукообразные в основном полагались на пару гигантских бензопил. Когда они бросились в толпу, их бензопилы громко загудели. Повсюду летели искры. Обычные человеческие пехотинцы были разрублены без малейшего шанса на сопротивление. Солдаты тяжелой пехоты смогли продержаться немного дольше. Они смогли окружить големов и использовать свое тяжелое оружие, чтобы бить по металлическим телам. Если они обладали достаточной силой и прочным оружием, у них был шанс уничтожить магические механизмы в телах роботов, заставляя машины терять контроль. Однако в этот момент роботы выпустили пламя. Плотность противника и недостаточная маневренность тяжелой пехоты навлекли на солдат страшную смерть. Зрелище человеческих тел, поджаренных в плавящихся металлических банках, было ужасающим. Пламя от големов было алхимическим огнем более 2000 градусов. Тяжелые пехотинцы были сварены заживо. Дворяне побелели от этого зрелища. Они бросали взгляды в сторону адептов, удобно устроившихся в самом конце. С одобрения высших адептов несколько официальных адептов направились к беснующимся големам, а за ними последовали ученики. 3 дюжины заклинаний уровня ученика и 3 заклинания уровня адепта работали вместе, чтобы оттолкнуть роботов-големов. Роботизированные големы были покрыты слоем устойчивого к магии металла, но он был неизбежно поврежден в битве ранее. Вполне естественно, что их свалил сосредоточенный огонь адептов и учеников. Из их корпусов валил густой черный дым. Их конечности обмякли, а металлические тела рухнули. С вмешательством адептов големы потеряли способность сражаться. Глава 773. Остатки машин представляли собой огромное препятствие. Чтобы избежать влияния машин на их последующие атаки, захватчикам не оставалось ничего другого, как послать большие группы мулов, чтобы утащить дымящиеся куски металла. Впереди еще бушевала битва. Магические машины не обращали внимания на этих безоружных и незащищенных слуг, но шальные пули все равно наносили им огромный урон. Металлические пули были размером с голубиное яйцо и вызывали искры, когда ударялись о стены вулканической породы, оставляя небольшие отверстия и кратеры. Когда эти пули попадали в мулов и людей, они пронзали их насквозь. 3-дневная битва принесла огромные потери обеим сторонам конфликта. С начала битвы погибло более 2000 солдат армии дворян, а также 3000 слуг. Тем временем багряный клан заплатил цену в 7 десятков магических машин. Магическая машина уровня адепта стоила минимум 1000 магических кристаллов. Потеря 70 магических машин означала, что клан понес потери в размере более 70 000 магических кристаллов. По сравнению с ними убитые и раненые среди солдат и слуг казались незначительными. Возможность истощить резерв магических машин багряного клана с помощью низших смертных была полезна для адептов в различных аспектах. По крайней мере, им удалось значительно уменьшить количество вражеских ответных ударов, осаждая башню. Атаки отдельных магических машин, возможно, и не могли угрожать официальным адептам, но когда они собирались вместе и фокусировали огонь, даже защитные заклинания адептов второго ранга с трудом удерживались на месте. Это было особенно важно, если армия магических машин работала в тандеме с кланом. Они представляли собой огромную угрозу. Учитывая это, адепты были более чем счастливы обменять смертных солдат на быстрое уменьшение количества магических машин. Хотя информация показывала, что багряный клан завоевал плоскость гоблинов с обильными запасами металла, попытка создать бесконечную армию магических машин только с этим ресурсом была не более чем фантазией. В конце концов, основные компоненты высших конструкций должны быть оживлены пробуждением конструкций. Это не под силу смертным мастерам или гоблинам. Адепты Альянса были уверены в том, что смогут истощить магические машины багряного клана десятитысячной армии. Движимые такой стратегией, побледневшие дворяне кричали и организовывали следующую атаку, даже без указания адептов. Несколько армий более могущественного дворянина были уничтожены во время первых атак. Последние несколько нападений были совершены смешанными группами элит, которых объединили дворяне. Их скоординированные атаки всегда встречались апокалиптическим возмездием системы обороны башни. Несколько взрывных огненных шаров вылетали из башни, волоча за собой длинный хвост черного дыма. Они уничтожали передние линии армии дворян. Армия быстро рассыпалась. К счастью, адепты багряного клана не осмелились покинуть башню, чтобы преследовать их. В противном случае у армии не хватило бы мужества штурмовать башню. Тем не менее, независимо от того, насколько интенсивными стали боевые действия на линии фронта, и независимо от того, сколько потерь понесли солдаты, лидеры адептов оставались в своих палатках. Они молча ждали хороших новостей от команды адептов, которую они послали. Наконец, на четвертый день битвы, случилось сильное землетрясение. Все лавовые колодцы, разбросанные по залу магмы, вспыхнули кипящей лавой. По всей пещере раздался оглушительный грохот. Вулкан собирается извергнуться. Это место сейчас рухнет. Мы должны бежать. Воины на поле боя были напуганы до полусмерти. Тем временем адепты Альянса, которые ждали этого момента, выражали радость и удивление. Сделано. Изначально спокойное море магмы было похоже на маленькую девочку, закатывающую истерику. Оно начало безрассудно высвобождать разрушительную силу, заставляя ее влиять на поглощение огненным троном огненной энергии. Главная причина, по которой Грим решил построить здесь башню, заключалась в том, что море магмы было достойным источником энергии. Однако с бунтом в море магмы огненный трон был не только не способен вытягивать энергию огня, он должен был исчерпывать свои собственные запасы энергии, чтобы компенсировать неблагоприятные последствия, вызванные бунтом. Это косвенно ослабило наступательную и оборонительную мощь башни. Адепт Юрга, молча ожидавший этой новости, поднялся со своего места. Он посмотрел на окружающих адептов и гордо сказал: «Отряд огненных адептов, который мы послали, успешно уничтожил источник энергии врага. Теперь враг потерял контроль над морем магмы. Начинаем атаку на башню. Мы не можем дать врагу возможность вздохнуть и перестроиться, адепт Гернт. Вы возглавите адептов клана Андора в первой волне атаки, адепт Хму. Вы возглавите адептов клана Синас во второй волне, директор Жиль. Вы возглавите адептов Академии Лейтон в третьей волне, адепт Рой. Ваша хижина магического леса будет отвечать за защиту поля боя. Как только третья волна закончится, мы из клана Камала попытаемся начать основную атаку и посмотрим, что осталось от оборонительной мощи их башни с печально известным титулом ворона-предвестника смерти. Никто не осмеливался усомниться в решении Юрги. Все названные адепты второго класса кивнули. Битва шла долго. Сейчас мощь багряного клана должна быть истощена. Начало еще одного боя, пока система циркуляции энергии в их башне еще не оправилась от хаоса, нарушит темп их обороны. С большой уверенностью в себе адепты Альянса, скрывавшиеся за кулисами, наконец впервые ступили на поле боя. Было два способа атаковать башню: либо нанести один удар и разрушить защитную систему, либо готовиться к длительной осаде, чтобы непрерывно подавлять защитную систему бесконечным потоком атак. Оба варианта были доказательством ужаса башни. Если бы Альянс не нашел способ отключить источник энергии огненного трона, у них не хватило бы уверенности напасть на полностью действующую башню, охраняемую могущественными адептами. Клан Андорра, ответственный за первую волну атак, не просто разослал своих адептов. Они вызвали армии дворян, подчиненных их клану, и приказали им начать самое яростное наступление. Тем временем адепты клана спрятались среди солдат и искали возможности напасть на стоящую перед ними башню. После нескольких раундов боя солдаты клана Андорра понесли серьезные потери. Они перешли от своих первоначальных 7000 человек к нынешним 4000. Тем не менее, армия магических машин тоже упала с пиков 100 машин до нынешних 30. Два адепта второго класса клана Андорра отдали приоритет атак оставшимся 30 магическим машинам. Если бы они смогли смести эти препятствия, то следующие несколько волн смогли бы ударить по самой башне. Внутри башни мажордом Гаргамель был сейчас чрезвычайно занят. Сигнал тревоги из энергетической комнаты на нижних уровнях башни заставил его впасть в панику. Прежде чем он смог выяснить причину, по которой алтарь Элементия потерял свою функцию, адепты Альянса начали двигаться. Лицо Гаргамеля стало серьезным, когда он посмотрел на адептов клана Андорра. «Леди Мэри, как вы думаете, что нам теперь делать?» Гаргамель понятия не имел, что делать, о чем нам беспокоиться. Мэри выглядела такой же апатичной, как и всегда. «Ты останешься в башне и займешься проблемой энергетической комнаты. Я поведу людей сражаться. Мы должны сохранить энергию. Не используй башню, чтобы атаковать. Пусть она обеспечит нас основными магическими защитами». Мэри махнула рукой и подозвала к себе двух кровавых рыцарей и кровавых двух эльфов. Они готовились к бою. Зака был верным слугой. Мэри не назвала его имени, и он был первым, кто сделал шаг вперед. «Леди Мэри, возьмите меня с собой». Мэри на мгновение задумалась и медленно покачала головой. «Не спеши. Это нападение врага, осада, и мы должны быть готовы к затяжному конфликту. Вампиры, которых я приведу с собой, могут быстро регенерировать. Они не потерпят снижения боевой мощи. Вы с Тигулом сделаны из плоти. Лучше всего зарезервировать вас двоих на тот случай, когда в бой вступит третий классы. Так что не спускайте глаз с тех двух адептов третьего класса». Сказав это, Мэри гордо выскочила из башни вместе со своими 4 подчиненными вампирами и 30 оставшимися в живых лучниками. Глава 774. Клан Андорра. Средний клан с небольшой известностью, даже в пределах Жентарим, в основном известный своими адептами родословной. Их основной родословной было могущественное потустороннее существо, известная как Кровавая Пасть. Когда они продвигались к башне, массивные двери башни резко распахнулись. Из дверей высыпала большая группа металлических машин, среди которых смешалось несколько странных личностей. Это была Мэри и ее подчиненные вампиры. Лидеры, которых прислал клан Андорра, были второго класса. Гернт, адепт родословной второго класса Сгулит, адепт по очищению тела второго класса. Там были целых 21 адепт первого класса. Первым, кто начал сражение, естественно, были внешние силы обеих сторон. 63 магических машины против 2000 армии дворян под командованием клана Андорра. Надо было признать, что армия клана Андорра была мощной. Их уверенность и мужество не были разрушены непроницаемой стеной магических машин и бурей металла, бьющегося о их тела. Первыми группами, столкнувшимися друг с другом, были паукообразные големы и тяжелая пехота. 7 роботизированных големов были похожи на металлических монстров, которые знали только, как драться. Они ворвались в строй дворян, раздалось дикое жужжание металлических бензопил. 2 гигантские бензопилы вращались вместе, рисуя багровые дуги сквозь щиты и плоть. Тяжелая пехота, окружавшая этих металлических монстров, была потрясена, обнаружив тонкие, аккуратные порезы на их толстых стальных доспехах. Через мгновение из порезов хлынула кровь. Дюжина воинов с щитами рассыпалась в фарш. Стальные доспехи на их телах были искорежены до неузнаваемости. Их возмездие, будь то от острых мечей или тяжелых боевых топоров, могло вызвать лишь искры и неровные царапины на гладких телах големов. Царапины выглядели серьезно, но они не могли остановить машины. Рубящие и колющие удары эти цельнометаллические големы боялись меньше всего. Из рядов армии дворян раздался низкий рок. Воины с щитами, окружавшие роботов, изо всех сил сжали строй, стараясь ограничить пространство для передвижения, доступное големам. Несколько сильных мужчин, вооруженных дубинками и цепами, бросились вперед и использовали всю свою силу, чтобы разбить металлические тела големов. Изящные механические конструкции не выдерживали таких мощных ударов. После нескольких раундов ударов, несколько големов начали издавать странные, пронзительные звуки скрежещущего металла. Спустя мгновение они задымились и рухнули. Процесс уничтожения одного роботизированного голема часто требовал кровавой цены в 200 жизней со стороны дворян. Более того, пока роботы оттесняли армию, лучники отстреливались со стороны. Дождь металлических пуль истреблял солдат. В конце концов, солдаты, полностью экипированные в броню, составляли меньшинство в армии. Большинство из них были обычными бойцами в кожаной броне. Такая сила может высвободить достойную боевую мощь в битве между дворянами, а здесь они лишь пушечное мясо. 56 лучников держались в относительно свободном строю и заняли площадь перед башней, где они использовали плотный шторм металлических пуль. Покончи с теми, кто впереди, а потом пусть воины атакуют магические машины сзади. Адепт Гернт, который прятался в толпе, быстро связался с другим компаньоном. Гуллит кивнул и первым пустил в ход свою силу. Гуллит не зависел от мощных заклинаний, как адепт Элементия. Вместо этого он решил укрепить дух. На нем были золотые доспехи. Он одним движением вытащил из-за спины длинный клинок. Затем он направился к ближайшему роботу-голему. Робот-голем распознал угрозу, поскольку оттеснил окружающих воинов своими металлическими бензопилами и бросился на Гуллита. Когда между ними оставалось всего 5 метров, робот поднял голову, и из его большой металлической пасти вылетел столб огня толщиной в полметра. Мэри, которая кралась к линии фронта, остановилась и спряталась в тени другого робота-голема. Она молча наблюдала за этой импровизированной битвой, разгоревшейся между человеком и машиной. В пламя големов было подмешано большое количество алхимических веществ. Их самые высокие температуры могли достигать шокирующие 1700 градусов. Кроме того, огонь имел клейкую черту. К сожалению, такие атаки слишком слабы для адепта второго класса. Из моря огня раздался негромкий крик. Тощее, но тренированное тело Гуллита прорвалось сквозь бушующее пламя и оказалось рядом с големом. В следующую секунду два когтя и голова голема бесшумно сползли на землю. Поверхность пореза была гладкой, как зеркало, свидетельство остроты магического оружия Гуллита. Безголовый голем потерял все свои способности к восприятию поля боя и дистанционному управлению. И без своих металлических бензопил он потерял свою основную наступательную способность. Остался только массивный металлический панцирь. Воины, которые только что отступили, снова ринулись вперед. Они использовали свои деревянные щиты, чтобы защититься от ударов голема. Они отчаянно били его металлическое тело тяжелыми молотами и цепами. Тело голема наконец издало скрип. Он медленно рухнул на землю. Однако, прежде чем он умер, острые конечности голема пронзили тела трех человеческих воинов. Будучи адептом второго класса, Гуллит уже превратил свое тело в особое оружие. Прочность его мышц и костей могла сравниться с защитной магической экипировкой начального второго класса. В считанные мгновения он казнил трех роботов-големов. Между лучниками и солдатами остались только две машины. Равновесие на поле боя незаметно склонилось в сторону захватчиков. Тело некогда худого адепта Гернта начало расширяться и искажаться. В одно мгновение оно покрылось слоем черной чешуи. Его тело превратилось в большеголового карпа с острыми зубами. Его руки превратились в два плавника, поддерживающих его жирное тело с обеих сторон и обеспечивающих ему возможность двигаться. Две его ноги слились, образовав толстый хвост, тоже покрытый чешуей. Странное магическое существо, известная как кровавая пасть. Он обладал хорошей подвижностью как на суше, так и в воде. Однако его главным оружием по-прежнему оставался большой рот, который открывался до кошмарной степени. Во рту были острые и страшные зубы. Такие зубы кому угодно переломают кости. Более того, его пасть была напрямую связана с бездонным желудком. Любое живое существо, проглоченное этим существом, будет терпеть ущерб от его желудочной кислоты. Оно могло даже пожрать и переварить роботов-големов, которые были почти в несколько раз больше его. Огненный трон, возможно, еще имел запасы магических машин, но они не могли позволить двум адептам второго класса править на поле боя. «Вы двое займитесь адептом по очищению тела», — крикнула Мэри. «Эту мерзкую рыбешку оставьте мне». Мэри превратилась в багровую вспышку молнии и приблизилась к адепту Гернту. Два рыцаря позади нее, Сорос и Виндзор изменили направление и поспешили к Гулиту. Гернт только что разорвал голема. Металлическая бензопила, которой машина так отчаянно сопротивлялась, посылала искры от его чешуи, но не причинила ему никакого вреда. Кровавая пасть прокусила толстую металлическую конечность голема и проглотила. Своими выпуклыми желтыми глазами он уставился на приближающуюся Мэри. Глава 775. Как адепт родословный, Гернт был практически бесстрашен после превращения в кровавую пасть. Если бы Мэри была адептом элементия, он бы беспокоился о заклинаниях дальнего действия. Однако она была вампиром, который специализировался на ловкости. Слабые атаки вампиров – общеизвестный факт. Попытка пробить его чешую когтями Мэри была не более чем иллюзией. Без способности наносить урон, талант вампиров потреблять кровь и регенерировать бесполезен. Тем временем у Мэри будут проблемы, если челюсти кровавой пасти поймают ее. Независимо от того, насколько сильна ее магическая защита, она не сможет избежать участи быть разрубленной пополам. Таким образом, Гернт не отступил. Вместо этого он изобразил злую улыбку и стремительно бросился на Мэри. Если выделять слабость кровавой пасти, это было бы отсутствие навыков дальнего боя. Подвижность тоже была низкая, но защитная чешуя и устрашающая пасть компенсировали большинство этих слабостей, превращая их в свирепых магических существ. Приблизившись к нему, Мэри начала быстро кружить вокруг. Она использовала малиновые когти, чтобы прощупывать любые слабости в его теле. Гернт игнорировал атаки Мэри и пытался достать ее. По правде говоря, большинство атак Мэри обладали двумя различными эффектами коррозии от крови и повреждения тенью. Тем не менее, они не могли нанести видимого урона непробиваемой кровавой пасти. Между тем, атаки кровавой пасти были неуклюжими и медленными. Ему не удалось поймать ее. Даже когда он иногда наносил удар, он быстро обнаруживал, что это были остаточные образы. Спустя 3 минуты Мэри быстро начала сдаваться. Удары Мэри не могли легко пробить тонкую чешую, покрывавшую тело жирной рыбы. Между тем те части тела, которые можно было назвать слабыми местами, глаза, рот и задний проход, были очень хорошо прикрыты. Задний проход кровавой пасти находился под рыбьим хвостом. Плоский и мощный хвост полностью закрывал слабое место, не оставляя Мэри возможности ударить. Если Мэри не удастся заманить кровавую пасть в ловушку и заставить его ударить по ней хвостом, у нее не будет шанса осуществить этот план действий. Другой самой вопиющей слабостью кровавой пасти были глазные яблоки над ртом. Они не были защищены тонкой чешуей и казались легко атакуемой частью его тела. Впрочем, Мэри тоже не идиотка. После нескольких попыток она быстро обнаружила, что слабость была не более чем ловушкой. У врага не будет другого выбора, кроме как приблизиться, если он захочет атаковать его глаза. Тем не менее, передняя часть тела кровавой пасти была именно там, где находился ее гигантский рот. Независимо от того, плевал он в противника пустотным илом или кислой слюной, он наносил огромный урон. Пустотный ил заманивал врага в ловушку и на короткое время значительно снижал его скорость. С другой стороны, кислотная слюна была страшной кислотой, которая могла разрушить все известные магические доспехи и защитные заклинания. Если бы враг хотя бы немного замедлил свои движения и позволил кровавой пасти сделать это, рыба смогла бы проглотить врага за один укус. Нельзя было ожидать от Мэри слишком многого только потому, что она была второго класса. Даже у нее не было бы шанса вырваться из его живота. Мэри сконцентрировала все свои атаки на спине. Однако кровавая пасть, похоже, не возражала. Он продолжал поворачиваться всем телом и непрерывно щелкал пастью, издавая при этом угрожающий и пугающий хруст. Мэри не могла причинить вреда преображенному Гернту, а Гернт не мог поймать призрачную женщину-вампира. Битва между ними быстро зашла в тупик. На другой стороне поля боя дрались Сорос, Виндзор и Гулит. Все трое были из тех профессий, которые предпочитали прямой бой. Как адепт по очищению тела, Гулит усовершенствовал все свое тело, сделав его твердым, как сталь. При помощи защитных заклинаний и его силового поля, он стал непобедимым. Техника рыцарей была рассеяна его защитными силовыми полями. Огромная сила Гулита в паре с его магическим клинком представляла огромную угрозу для рыцарей. Магический клинок прорежет броню Сороса и Виндзора, если заденет их. Что более важно, два рыцаря не смогут потреблять кровь и регенерировать, если им не удастся ранить Гулита. Если бы один из рыцарей был ранен и вынужден бежать, Чтобы восстановиться, оставшемуся рыцарю пришлось бы столкнуться с Гуллитом в одиночку и подвергнуться значительному риску. Таким образом, всего за 15 минут Сорос и Виндзор пережили множество рискованных обменов ударами. У них не было выбора, кроме как отступать. Тем не менее, по сравнению с проблемной ситуацией, в которой находились Мэри и кровавые рыцари, кровавые эльфы проводили время более расслабленно. Они превращались в летучих мышей и лавировали между толпой, быстро ныряя в направлении любых адептов, которых они замечали. Те, кого они искали, были адептами первого класса клана Андорра. Хотя все они были опытными ветеранами с исключительными боевыми способностями, все их методы и навыки были бесполезны, когда они имели дело с двумя кровавыми эльфами псевдо второго класса. Два эльфа не заботились о том, чтобы уклониться или избежать повреждений. Они полагались на свое превосходящее преимущество в классе, чтобы сокрушить врага. При первой же возможности они смело цеплялись за щит противника. Два адепта первого класса клана Андорра погибли. Между тем, раненые эльфы, выпив их крови, полностью восстановились до первоначального состояния. Они взревели и бросились на новых врагов. Кроме побега, у адептов первого класса выбора не было. Они не осмеливались противостоять вампирам в прямом бою. Кроме двух адептов, которые были убиты в самом начале битвы, другие стали более осторожными. Они тут же поджимали хвосты и убегали, когда видели малейший признак приближения эльфов. Однако это мешало адептам сотрудничать с армией дворян и наносить смертельный удар по линии магических машин. Оставленные адептами человеческие воины могли лишь поднять свои деревянные щиты и с трудом передвигаться по неровному залу магмы, выдерживая шквал пуль. Всего за полчаса еще 1000 человеческих бойцов упало в грязную лужу крови под ними. Адепты Альянса были удивлены запасом сил багряного клана. Отряд огненных адептов успешно вызвал восстание магматического моря внизу и отрезал башне все шансы продолжать поглощать огненную энергию. Однако такое вмешательство не могло продолжаться долго. Если клану удастся затянуть сражение до тех пор, пока море магмы не успокоится, повторить трюк будет непросто. Таким образом, высшие чины Альянса не могли больше сидеть на месте. По приказу Юрги из клана Камала, клан Синас, который должен был сменить клан Андорра через час, преждевременно вышел на поле боя. Когда еще 16 адептов вышли на поле битвы с 3000 человеческих бойцов, атмосфера на поле боя замерла. Важно отметить, что силы клана Синас имели 3 адептов второго класса. Их прибытие могло компенсировать отсутствие со стороны Андорры полноценных боевых сил. 3000 человеческих бойцов, возможно, и не могли повлиять на обстановку, но там было 3 адепта второго класса. Идея была проста. Они хотели вынудить Мэри и других вампиров отступить и уничтожить магические машины. Армия Альянса сможет официально начать свою атаку на башню, как только они покончат с раздражающим препятствием, коим являлась армия магических машин. Глава 776. С появлением адептов Синас ситуация изменилась. Огненный трон медленно накапливал и собирал энергию. Однако теперь ему ничего не оставалось, как извергнуть паутину слепящего красного света, обеспечив огненной защитой всех багряных адептов и магические машины на поле боя. За этим последовал метеоритный дождь. На потолке зала собрались облака. В них клубились огни и пузыри лавы, окрашивая все пространство в темно-красный цвет. Адепты атакующей партии немедленно использовали свои уловки и покинули линию фронта, увидев это дурное предзнаменование. Тем временем 4000 солдат и слуг были брошены на поле боя в качестве жертвенных пешек. Стало сложно дышать. «Бегите, мы не можем ждать смерти». Когда огненный элементия собрался, воины пришли в себя, разбежались во все стороны. Даже лошади, на которых они ехали, вышли из-под контроля. Они не слушали никаких приказов и бегали, кусались и бросались друг на друга. Все поле боя мгновенно погрузилось в сцену апокалиптического хаоса. Однако, прежде чем армия смертников Альянса смогла вырваться из диапазона огненных облаков, сверху раздался оглушительный грохот. Когда пузырьки лавы в облаках лопнули, с неба начали падать волны огня. Пузыри лавы взрывались в огненные ореолы, поглощая все в радиусе 10 метров ужасающим штормом золотого пламени. Всякое существо, пожираемое пламенем, мгновенно превращалось в черный дым. Единственным доказательством их прежнего существования была небольшая кучка пепла, оставшаяся на выжженной земле. Это метеоритный дождь, который огненный трон специально усилил, чтобы атаковать своих врагов. Судя по радиусу и интенсивности этого заклинания, Его эффект был примерно равен 7 метеоритным дождям второго класса. У смертных, оказавшихся в радиусе действия заклинания, не было шансов выжить. Даже адепты первого класса, скорее всего, умрут, если не успеют вовремя увернуться. Таким образом, почти половина магматического зала превратилась в пылающее море огня. Большинство солдат и слуг клана Андора и Синас погибли. Погибли даже 3 адепта первого класса. Те немногие адепты второго класса, которые были пойманы в ловушку в море огня, едва спаслись. Адепты Альянса и армия дворян попытались вырваться из моря пламени. Они тут же рухнули от изнеможения, выйдя за пределы огненного моря, уже не в силах подняться. Именно в этот момент они полностью осознали ужас башни адепта. Случайное нападение с башни уничтожило 3000 солдат Альянса и заставило адептов клана Андора и клана Синас вернуться к входу в зал магмы. Предположительно, адепты Альянса должны быть расстроены и возмущены тем, что столкнулись с таким нападением. Однако на лицах лидеров Альянса была улыбка. Не смогли сохранить самообладание. Юрга холодно улыбнулся, подумать только, что они используют такую драгоценную магическую энергию, чтобы справиться с армией смертных, не обладающей никакими наступательными способностями. Старый вампир Хейн зловеще улыбнулся. При правильном использовании такого количества магической энергии было бы достаточно, чтобы уничтожить даже адепта второго класса. Тем не менее, они используют ее для борьбы с пушечным мясом. Остальные адепты второго класса кивнули. Все здесь провели много времени в башнях адепта. Они не могли точно подсчитать, сколько энергии огня стоило это заклинание, но у них было довольно точное предположение. Если бы адепты Багряного клана нашли способ заманить адептов Альянса в ловушку возле башни, прежде чем нанести удар этой громовой атакой, большинство адептов второго класса не смогли бы ее пережить. Однако багряные адепты напрасно потратили столь грозную атаку. Если такое повторится еще 2 или 3 раза, у башни не осталось бы запасов энергии. Если запасы энергетической комнаты башни были исчерпаны, они должны были поддерживать функции башни, потребляя магические кристаллы. Это астрономическая цена, которую даже адепты не осмеливались представить. Багряный клан не мог долго продержаться, совершая такое расточительство. Главная причина, по которой адепты Альянса не приближались к башне, несмотря на то, как долго длилась война, заключалась в страхе перед возмездием башни. Даже адепты третьего класса, такие как Юрга и Хейнс, подверглись бы высокому риску. Все адепты дорожили своей жизнью. Они никогда не захотят ступить на опасную почву. Вот почему они послали так много солдат, чтобы истощить то, что осталось от магической силы башни. Адепты высшего класса были готовы выйти на поле боя и попытаться захватить башню, если бы энергетическая комната была истощена наполовину. Без благословения и защиты башни маленький экипаж Багряного клана не мог бы сравниться с Альянсом 5 кланов. Когда это произойдет, Альянс сможет перекрыть все пути выхода. Они даже смогут захватить плоскостные координаты 2 меньших плоскостей, находящихся под контролем Багряного клана, вместе со всеми ресурсами и материалами, хранящимися в башне. Говорили, что одной из этих плоскостей была плоскостью драконов. Там было много драконов, которых можно было ограбить, а также бесчисленное множество туземцев, которых можно было поработить. Это было истинной причиной объединения 5 кланов. Альянс быстро внес некоторые коррективы. Клан Андора, понесший тяжелые потери, отступил, в то время как клан Синас выбрал еще 1000-ную армию, чтобы сражаться в следующем раунде. Они бросятся на башню, как только море огня будет потушено. Багряный клан тоже начал вносить небольшие корректировки. Лучники больше не стояли перед башней. Вместо этого их строй отступил, открывая переднюю часть башни противникам. Захватчикам придется броситься на линию огня, выдерживая атаки башни, если они хотели добраться до лучников. В противном случае, они попадут под пули лучников. Это не оставило бы адептам Альянса иного выбора, кроме как войти в зону атаки башни. Это даст багряным адептам возможность отомстить. Обе стороны взвешивали имеющиеся у них варианты и изо всех сил старались придумать, как измотать своего врага. Наконец, 15 минут спустя, смертельная схватка вспыхнула снова. Битва внутри магматического зала была напряженной и кровавой. Армии человеческих воинов ринулись на поле боя и падали по пути. Их тела были изломаны и скручены, быстро собираясь в небольшие холмики трупов. Далее, новая группа воинов перешагивала через гору мертвых тел, поднимая щиты и молча продвигаясь вперед. Не было ни боевых кличей, ни рева. Казалось, что все солдаты заранее знали свою судьбу и боязливо продвигались вперед под напором адептов и знати. Лучников стало меньше с первоначальных 35 до нынешних 22. Альянс похоронил 5000 человек. С начала битвы погибло более 12 тысяч солдат и слуг, а также 17 адептов первого класса из разных кланов. Между тем, багряный клан оставался совершенно невредим, не считая потерь магических машин. Лидеры обеих сторон знали, что потери багряного клана не меньше, чем у Альянса. В конце концов, энергия башни была их спасательным кругом. Теперь мощность упала до 57%. Это опасный уровень энергии для башни. Если энергетические запасы башни не смогут представлять угрозу для адептов третьего класса, настанет время Хинса и Юрга. Даже с благословением и защитой башни, клану будет трудно отбиться. Как только ворота башни будут сломаны, настанет момент, когда адепты Альянса проявят всю свою силу. Этот момент медленно приближался. Глава 777. Айсвинд. Белая башня. Хотя Белая башня находилась в северных землях и не располагала точной информацией обо всем, что происходило в штаб-квартире клана, сплетни и слухи все равно быстро распространялись. Большинство адептов клана в башне отбыли обратно в Огненный трон, где они отчаянно отбивались от захватчиков. Однако, судя по тому, какие новости они получили, ситуация не улучшилась. Члены Белой башни были обеспокоены. К счастью, мажордом Мерил все еще была здесь. Коллективными усилиями ей и Снежному Лотосу удалось подавить намек на хаос и восстание, которые поднимались среди остальных. Эти несколько дней Мерил была очень занята. С одной стороны, ей приходилось много работать, управляя повседневными делами Белой башни. С другой стороны, она должна внимательно следить за всеми новостями с Огненного трона и оставаться готовой предоставить штабу подкрепление. Конечно, Мерил пришлось отдать часть своего внимания суматохе на девятом этаже Белой башни. Самый известный из адептов первого класса багряного клана, адепт Джук Биллис, внезапно вернулся и закрылся в своей комнате на девятом этаже прямо перед тем, как разразился кризис в Огненном троне. Судя по тому, что знал Мерил, клан давным-давно снабдил Биллиса необходимыми материалами для продвижения во второй класс. Скорее всего, он решил запереться, сделать это. Добавление еще одного второго класса к клану во время битвы было полезным делом со всех возможных точек зрения. Таким образом, Мерил послала старого лиса Ванли к двери Биллиса в надежде при первой же возможности получить известие о его продвижении. В комнате Биллиса. Внешний мир больше не влиял на сознание Биллиса. Здесь, в этой полностью запечатанной магической комнате, Биллис снял черную мантию и полностью обнажил свое уродливое тело жука. За последние 100 лет убийств и резни на нем не осталось и следа от человечка. Блестящая черная раковина, уродливый лотосоподобный рот, сложные глаза на передней части его насекомоподобной головы и толстые, неуклюжие когти. Биллис скорчился на земле, как настоящий жук. Его живот вздувался и сжимался, раздавалось потрескивание. Его нынешнее тело словно больше не могло вместить огромное количество энергии, которую он поглотил. На панцире пошли трещины. Сквозь них можно было разглядеть полупрозрачный брюшной мешок. Там бурлила какая-то жидкость. Иногда виднелись яйца в форме головастиков. Продвижение Биллиса определенно отличалось от обычного адепта. Его нынешняя ситуация не имела ничего общего с продвижением обычного человеческого адепта. Он имел больше сходства с эволюцией магических инсектоидных существ. Биллис в агонии катался по полу. Густой кислотный туман вырвался из его уродливого рта и скрыл его тело в тумане. Туман шипел, соприкасаясь с воздухом и землей. Однако крики и вопли Биллиса стихли, когда его тело соприкоснулось с туманом. Этот туман будто обладал способностью питать и исцелять его, успокаивая боль от разрыва его оболочки. Как основной адепт багряного клана, Биллис мог пользоваться уникальными преимуществами. После войны в плоскости Фаен клан получил большое количество кристаллов атрибута жизни. Теперь все эти кристаллы были поглощены Биллисом, превратившись в его опору, пока он не завершит эволюцию. Однако в ходе этого процесса Биллис вновь оказался перед трудным выбором. Процесс перехода во второй класс стал решающим поворотным пунктом в определении пути. Биллис должен был выбрать между двумя вариантами – укрепление своего тела жука и усиление роя. Если он решит укрепить тело, он оставит позади свое слабое «я», а прочность его оболочки и сопротивление магии увеличится в 100 раз. Когда это произойдет, он сможет положиться на свое крепкое тело, чтобы выдерживать атаки обычных адептов второго класса. Это выбор, который выведет его на путь боевого насекомого. Если он решит усилить свой рой, то испытает лишь незначительное усиление своей физической и магической защиты. Большая часть его эволюционных способностей будет сосредоточена на рое. Более того, все магические навыки, которыми он овладел, смогут принести пользу его рою благодаря эффекту усиливающей ауры. Этот выбор, несомненно, позволит ему остаться хозяином своего роя и лидером выводка, который полагается на своих насекомых в борьбе. Подумав, трусливый Биллис, предпочитавший не вступать в прямые столкновения, предпочел пойти по пути эволюции вожака выводка. Как только он подтвердил свой путь эволюции, с его телом начали происходить странные изменения. Цвет его черного панциря непрерывно менялся, а толстые когти и конечности становились сильнее. Однако эти изменения были не так очевидны, как изменения в его брюшном мешке. Пищеварительные и выделительные органы больше не показывались. Все пространство внутри было разделено на полости различных размеров. Биллис мог свободно разводить там уникальных насекомых по их спецификациям. Эволюционировавший Биллис больше не мог накапливать жизненную энергию, поглощая пищу и плоть, как раньше. Без своего желудка и пищеварительных кислот он потерял способность поддерживать себя через потребление пищи. Вместо этого он должен полагаться на жизненную энергию, которую получал его рой, чтобы поддерживать свою жизнь. Таким образом, следует сказать, что эволюционировавший Биллис был скорее передвижным ульем насекомых, чем адептом. Первое, что сделал Биллис после завершения своей трудной эволюции, это вызвал магических богомолов, которых он создал. 23 магических богомола промежуточного первого класса собрались вокруг него, как верные охранники. Внешность Биллиса, возможно, не сильно изменилась с момента его эволюции, но если исследовать его внутренности, можно обнаружить, что он претерпел огромную трансформацию. Биллис серьезно посмотрел на своих телохранителей. Когда он распространил свой дух на их души, богомолы начали корчиться и кричать от боли. Их тела вытягивались, крылья расправлялись, кости росли, а страшные лапы в форме косы становились острее. 5 магических богомолов успешно продвинулись до стражей пустоты. Это было магическое существо начинающего второго класса. Возможно, они и сохраняли внешность магических богомолов, но были гораздо более свирепыми. Шаг пустоты дал им уникальную возможность временно входить в межпространственный слой. Эта способность замечательно подходила для преодоления препятствий или уклонения от атак. Они могли поддерживать шаг пустоты 3 секунды, а время отката составляло 18 секунд. Кроме того, способность временно усиливала их конечности и помогала игнорировать любую защиту. Однако, к сожалению, их телосложение после эволюции считалось слабым среди магических существ второго класса. Они были хищниками со слабой защитой, но мощными атаками. 5 стражей пустоты взмахнули своими могучими крыльями и присели перед Биллисом, а другие магические богомолы отступили. Они молча корчились на земле, не смея соперничать со стражами пустоты. Тем временем, рой распространился дальше, превращаясь в извивающийся круг. Биллис с удовлетворением смотрел на новоявленных стражей пустоты. Впервые он испытал силу адепта жука. Слабость стражей пустоты в их неспособности использовать свитки, зелья или волшебные палочки, как человеческие адепты. Они сражались исключительно мощными телами. В противном случае Биллис был бы абсолютно уверен в том, что сможет одновременно сразиться с 3 или 4 адептами второго класса и выйти победителем. Ведь адепты дорожили своей жизнью, в то время как его насекомые были бесстрашны. Как только Биллис вышел из своей комнаты, пришла адепт Мирил. Хотя Мирил не могла разглядеть ни одной части тела Биллиса, скрытой под его черной мантией, она была уверена, что он успешно продвинулся. Это потому, что Мирил начинающего первого класса испытывала странное чувство страха и ужаса из глубины своего сердца, просто стоя рядом с ним. Если бы Биллис не сдерживал свирепую ауру насекомого, Мирил, возможно, даже не смогла бы стоять. Биллис, лорд Биллс, Мирил прикусила губу и изо всех сил старалась подавить дикий страх. Поздравляю с тем, что стали адептом второго класса. ТСССС. Биллс маковал ее страх. Он больше не мог сдерживать радость внутри себя, когда испустил безудержный вопль. Глава 778. Плоскость Лэнс. Внутри гигантской металлической крепости гудели машины. В 1000 метрах под землей, глубоко в шахтах, усердно работали сотни строительных машин, усердно работали. Таким образом, не было необходимости в каком-либо освещении. В недавно извлеченные руды были в основном железными рудами с высоким содержанием металлов. Перед отправкой на плавильный завод для предварительной выплавки металла их сначала нужно было разбить на куски в цехе дробления руды. Затем они пойдут в цех очистки, чтобы выковать из них металлические слитки, которые легче хранить и транспортировать. Мастерские звенели от гула машин. Конвейерные ленты двигались без остановки. И только когда на склад прибыли металлические слитки размером в 1 квадратный метр весом в 1 тонну, этот полностью автоматизированный процесс раскопок, выплавки и ковки считался завершенным. С тех пор, как мозговой монстр Газлоу начал контролировать металлическую крепость и пустил корни в горах каменного когтя, раскопки ресурсов и создание магических машин не прекращались. Всего за 5 лет была исчерпана обширная металлическая жила, протянувшаяся на сотни километров. Фундамент гор был разрушен, и во многих районах произошли сильные обвалы. С другой стороны, Газлоу получил целых 110 тысяч прототипов магических машин типа воинов. К сожалению, это были только прототипы, а не боевые единицы. Дело было не в том, что Газлоу не хотел активировать их. Скорее всего, отставало энергоснабжение металлической крепости. Повседневная деятельность магической машины типа воина исчерпала бы минимум 4-6 батарей магической энергии. Это потребление удвоится во время боевых действий. Однако печь-генератор магии Газлоу могла генерировать максимум 800 магических энергетических батарей в день, даже при работе на полную мощность. Кроме того, помимо магических энергетических батарей, металлическая крепость отвечала за поддержание функций многих других вещей. Создание магических машин и исследовательских мастерских требовало большого количества энергии. Учитывая все это, выработка 500 батарей магической энергии была пределом производства печи. Чтобы обеспечить полную сохранность магической энергии, все магические машины-воины, сошедшие с конвейерной ленты, оставались в своем прототипном состоянии. Затем их переместили в несколько опустевших гор. Между тем, металлическая крепость могла поддерживать в активном состоянии минимум 150 магических машин-воинов. После всех этих лет накопления, Газлоу, наконец, удалось собрать 1 000 000 магических энергетических батарей. Это означало, что Газлоу наконец-то обрел материальную основу для своей силы. Как раз в тот момент, когда Газлоу молча размышлял о том, на кого из ближайших повелителей драконов обрушить свою ярость, в металлической крепости появился редкий гость. «А уважаемая леди Алиса, добро пожаловать в металлическую крепость. Чем могу быть полезен?» Хотя Газлоу был на целый класс выше Алисы, мозговой монстр очень хорошо знал свой статус и положение. Таким образом, он вел себя подобострастно перед женщиной, которая с большой вероятностью должна была стать супругой его господина. Алиса была одета в свой пурпурный халат. В поле зрения не было ничего, кроме платиново-белого металлического пола. Печь Газлоу уже стала магическим источником энергии всей крепости, и она не могла покинуть кабину. Таким образом, Газлоу мог общаться с Алисой только с помощью мысленных сообщений. В руках Алиса держала таинственный посох, который был значительно выше ее самой. Оживленная фея на ее плече оглянулась и тихо спросила: «Сэр Газлоу, вы получили предупреждение, которое пришло с огненного трона». По залу пронесся уникальный мысленный поток Газлоу. «Я получил предупреждение и ответил на призыв о помощи. 200 магических машин типа воина и 20 тысяч батарей магической энергии были отправлены. Этого недостаточно, чтобы разрешить затруднительное положение, в котором сейчас находится огненный трон», — твердо ответила Алиса. «Это не моя проблема, миледи». Газлоу холодно усмехнулся и сказал: «Перед уходом мастер приказал мне защитить металлическую крепость и обеспечить багряный клан стабильным и безопасным форпостом. То, что происходит в мире адептов, не входит в мои административные полномочия. Огненный трон жизненно важен для вашего мастера». Ответ все тот же: «Это не моя проблема. Если вы хотите, чтобы я и дальше вносил свой вклад, вам понадобятся приказы моего хозяина». Алиса улыбнулась. Грим всегда поддерживал с ней слабую связь, но сейчас он находился в опасном месте. Они не всегда могли общаться. Таким образом, настойчивость Газлоу была только предлогом. Было ясно, что Газлоу уже рассматривал всю металлическую крепость и все, что в ней находилось, как свою личную собственность. Он не хотел предлагать это другим, кроме своего хозяина. Хотя он не возражал против сотрудничества с другими адептами и багряным кланом, Попытка заставить его мобилизовать свои силы и ресурсы была иллюзией. Алиса заранее подготовилась к такой ситуации. «Сэр Газлоу, вы ведь намерены пойти по пути ментальной специализации, не так ли? Интересно, что вы думаете о направлении вашего будущего продвижения?» В зале внезапно воцарилась тишина. Мгновение спустя мысленный поток Газлоу возник снова. «Я слышал, что вы великая ведьма судьбы. Могу ли я узнать, какие предложения и рекомендации у вас есть для моего текущего развития?» Удивительно, но несколько высокомерный мозговой монстр теперь стал смиренным. «Не так много. Мне просто любопытно ваше нынешнее состояние. Кто-то настолько умный и самонадеянный, как вы, должно быть, планировали свою собственную жизнь далеко вперед. Однако я должна напомнить, никогда, никогда не недооценивайте важность развития вашего происхождения». В зале снова воцарилась тишина. «Вы хотите сказать, что я несколько отклонился от своего происхождения?» Алиса снова небрежно улыбнулась. «А вы как думаете, изначально я был герцогом империи гоблинов и нашел способ преобразовать себя в нынешнее состояние, чтобы вырваться из ограничений моей жизни. С этой целью я полностью отказался от своей личности гоблина, и я считаю себя мозговым монстром. Таким образом, мое происхождение души должно быть духом». Алиса легонько схватила Хелен, которая металась перед ней, и посадила на плечо, прежде чем сказать: «Ваше происхождение души идет по пути ментальной специализации. Характерной чертой этого пути является способность ассимилироваться с металлом, который был наполнен вашей магической энергией. Эта способность является вашим самым большим инструментом и помогла вам создать такую крепость. Если бы у вас не было ограничений в энергии и ресурсах, вы могли бы легко построить целую стальную столицу». Газлоу не испытывал никакого удовольствия от похвалы Алисы. Он молча ждал перемены в ее голосе. Как и ожидалось, тон Алисы изменился. Она начала говорить слова, которые он меньше всего хотел услышать. «К сожалению, такая мощная способность ввела вас в заблуждение, заставив забыть о происхождении души. Ваше происхождение – это духовная и ментальная сила, а не ковка магических машин. Создание такого количества магических машин типа воинов может дать вам ложную иллюзию силы, но я хочу задать вам еще один вопрос. Улучшилась ли ваша сила с тех пор, как вы решили ассимилироваться с печью?» В металлическом зале снова воцарилась тишина. На этот раз было по-настоящему тихо. Даже грохот вдалеке и дрожь земли внезапно прекратились. Этот город, выкованный исключительно из металла, внезапно погрузился в настоящую тишину. Спустя долгое время, мысленный поток Газлоу снова соединился с Алисой. «Похоже, я зря потратил все эти годы, исчерпав всю свою энергию на создание бессмысленной армии магических машин. Если я не смогу найти развитие, которое действительно мне подойдет, мой путь продвижения, вероятно, остановится. Такого я допустить не могу. Ход ваших мыслей не всегда должен быть таким экстремальным. Ваши нынешние действия не полностью ошибочны. По крайней мере, вы можете думать о своем будущем развитии только в том случае, если вы гарантируете свою безопасность. Эти последние пару лет не были потрачены впустую. Вам удалось создать армию. Она станет основой и телом, с помощью которого вы будете исполнять свою волю. Если вы найдете правильное направление, ваше продвижение будет намного быстрее, особенно с помощью магических машин, но я понятия не имею, как продвинуть мозгового монстра. Позволить клеткам моего мозга делиться и увеличиваться в размерах, или найти способы пожирать мозг других разумных форм жизни. Возможно, я смогу предоставить вам способ получить знания о подходящем методе продвижения. Ментальный поток Газлоу внезапно усилился, вся металлическая крепость эхом отозвалась на его мысленное послание, которое он практически проревел вслух. К счастью, Алиса знала, как прервать их мысленную связь. В противном случае, ее настигла бы ментальная ударная волна мозгового монстра третьего класса. «Однако моя информация никогда не бывает бесплатной. Давайте посмотрим, сколько вы готовы заплатить». Зал наполнился шепотом Алисы и Газлоу. Наконец, зал вернулся к своему ежедневному спокойствию.